Глава 16. «Ну что, получилось?» — нервно спросил Лок, когда я открыла глаза и со вздохом отстранилась. «А ты сам не чувствуешь?» «Нет, еще не уверен». Я хмыкнула и, отступив на шаг, полюбовалась на горящее на его лбу клеймо. Небольшой шестилистник, сияющий на солнце двумя серебристо-зелеными полукружьями. «Да получилось, получилось, не дергайся». Оборотень шумно перевел дух, а потом осторожно потрогал лоб. «Все равно ничего не чувствую». «Правда?» — хитро прищурилась я, одновременно мысленно коснувшись знака. «А теперь?» Лок вздрогнул всем телом, изумленно расширил глаза и коротко выдохнул. «Лар светоносный! Гайде!» Я удовлетворенно кивнула, потому что теперь тоже неплохо его ощущала и видела, как крепнут и ширятся связавшие нас нити необычного, совершенно не магического, но каким-то образом работающего заклятия. Как с Мейером, которого я припечатала пару минут раньше. И как с каждым из теней, которые некоторое время назад, благодаря знаку, сумели избавиться от ненавистного браслета. «Ну вот», — кашлянула я. «Теперь вы пахнете мной, видитесь при желании, как я, и подпитываетесь тоже от меня. Я, в свою очередь, буду точно знать, где вы есть и в каком виде. Всегда смогу найти, если приспичит. И теперь-то уж точно никогда не потеряю, как некоторых». «Если бы ты придумала это раньше, я бы давно тебя нашел», — проворчал Мэй, расщупывая медленно истаивающий на коже знак. «Я теперь тоже тебя чувствую. И, думаю, не потеряю даже с другой стороны гор. А если я его закрою, как раньше?» «Не знаю», — озадачился Лохвард. «Наверное, тогда не найду, хотя и в этом уже не уверен». Лок потер переносицу и буркнул. «Если Гайда захочет, ты ее не найдешь даже в соседнем доме. Это ты не почуешь, потому что нос забит не тем, чем надо. А ты слеп как крот, раз не сумел отыскать ее следы за столько времени». Я возвела глаза к темнеющему небу. «Вы когда-нибудь перестанете грызться, как кошка с собакой?» Оборотни замолкли. Правда, взглядами все равно показали, какого мнения друг от друга, и слаженно отвернулись, едва не фыркнув и не закопав собеседника комьями земли, вырытой задними лапами после посещения туалета. Ну, хотя бы в глотку друг другу не вцепились, и ладно. С беспокойством отметив, как быстро сгущаются сумерки, я повернулась к Лео. «Рия, сколько у нас времени?» «Немного», — отозвалась лежащая под деревом кошка. «Думаю, к ночи твари будут здесь». «А твои?» «Скоро придут», — успокаивающе фыркнула Рия. «Не волнуйся. Когда нужно, мы умеем двигаться со скоростью ветра. Правда, недалеко и недолго, но серые обещали помочь. Они придут сюда все. Долина для нас слишком важна, чтобы упустить хотя бы призрачную возможность ее вернуть. Ты уверена в своем плане?» «Нет», — честно призналась я, краем глаза следя за тем, как Лин привычно отращивает себе крылья. «Но другого у нас нет. А иначе, чем по воздуху, мы до печати не доберемся». «Мне не нравится, что ты опять собралась туда одна», — хмуро сказал Мейер. «Лину не поднять больше одного человека». «Поднять-то подниму», — буркнул из-под дерева Шерри. «Но долго кружить над лесом не смогу. А печать еще найти надо. Потом спуститься, взломать. Может, от гарпии уворачиваться или еще от кого похлеще. Кто знает, какие тут твари расплодились». «Это очень рискованно», — согласилась Рия. «Но гораздо безопаснее, чем пытаться пройти по земле». «Поэтому мы и полетим», — усмехнулась я. «Не думаю, что Харон ждет от нас такого финта. Следовательно, риск будет меньше. Рядом с тем поворотом мне даже днем было некомфортно. А уж ночью... Нет, я предпочитаю крепкую спину Лины и компанию гарпий, чем стаю кахгаров в попутчиках. Надеюсь только, что ваш темный маг не додумался наплодить тут летучую нечисть». «Летающих действительно немного», — согласился Лок, задумчиво поглаживая рукоять меча. «До городов они практически не долетают. Так, изредка мелочь попробует добраться. Но там везде дозоры, да и арбалеты наготове лежат. Чуть что, сразу по болту в крыло получат. «Поэтому, может, ты и права, Гайде. Хотя я бы все равно предпочел пойти с тобой. Со мной пойдут тени. С ними я точно не пропаду. Да и Лин многое умеет». Мэйр серьезно на меня посмотрел. «Я только поэтому и согласился. Знаю, на что способны твои тени, и видел, какую защиту они могут тебе дать. Но мне все равно тревожно, и очень не хочется тебя отпускать». Я успокаивающе сжала его плечо. «Иным путем до печати не добраться. Ты же знаешь, рейзеры третий век пытаются, а толку?» Ирия пыталась, и многие до и после нее. Однако ничего, внизу слишком много тварей. «Все они будут охотиться за тобой». «Вообще-то все они скоро заявятся сюда», — усмехнулась я, покосившись на заметно увеличившуюся еще больше, осветившуюся и значительно подросшую в размерах поляну. «После того, как я добавила немного сил, и она загорелась тут как маяк, ни одна тварь не промахнется». Рия вздохнула. «Тебе повезло, что в тот раз твоих сил не хватило намного. И еще больше повезло, что еще раньше вы успели перебить ближайших тварей, которые могли ее почуять. Иначе остальные явились бы сюда в первую же ночь. Харон уничтожил бы вас в два счета». «Но он не знал», — заключила я, надевая маску и шлем. «Слава богу, моя поляна была слишком мала, чтобы он ее заметил. Зато теперь, когда я ее слегка подрастила, вся королевская конница и вся королевская рать кинется сюда, чтобы поскорее меня прибить. Думаю, они уже собираются и прут в этом направлении целыми толпами, рассчитывая на славную добычу». «Хорошо, что когда они придут, тебя тут уже не будет», — неожиданно улыбнулся Лок. Я помрачнела. «Мне-то, может, и хорошо, а вот вам, боюсь, не очень». «Мы выдержим». Следом за Хвардом улыбнулся Мирея и потом осторожно меня обнял и повторил. «Мы их отвлечем. Главное, живыми останьтесь. Когда я отыщу печать, они забеспокоятся. Может, вообще на вас плюнут и кинутся обратно, и это был бы наилучший вариант. Я боюсь, что когда начну там все ломать, они взбесятся и полезут как сумасшедшие, не считаясь с потерями. И вот тогда вас не спасут ни стены, ни деревья, ни даже сородичи Рия, тогда как я очень хотела бы увидеть вас по возвращению живыми». Мейер хмыкнул. «С Синькой нам никакие раны не страшны. Подумай лучше о том, как прорыв закрыть. Это важнее, чем наши царапины». «Если разбить печать, то прорыв закроется сам собой», — подала голос Рия, а потом подошла ближе и внимательно меня оглядела. «Твоя задача — разбить ее и уцелеть при этом, а еще не попасть на когти никому из высших тварей. Они для тебя самая большая угроза. Но и летающие, конечно, важны, потому что могут не подпустить вас с демоном близко или, что еще хуже, ранить. А то и сообщить остальным, что самая сладкая добыча — твой знак. На самом деле ближе, чем им казалось». Я вздохнула. «Все верно. Да я и сама это прекрасно понимала. Кроме тени и Лина, прикрыть меня будет некому. Кроме мечей и ореола, кромсать нежить просто нечем. Если мой план сработает и поляна привлечет большую часть тварей, то мне будет посвободнее. Если отпечатки знака на ребятах будут достаточно сильны, то надолго задурят нежить и голову, заставив думать, что Хварды — это я, и вынудив твари биться об защиту моей не самой сильной в мире полянки. Конечно, лес защитит ребят до тех пор, пока будет способен это делать. Древесные корни и ветки будут стегать и пугать подкрадывающуюся нежить, будут душить ее, рвать на части, топить в ставшей вязкой земле. Конечно, я не зря попросила лес образовать на подходе глубокие болота, окружив этот островок покоя непроходимыми топями. Да и Рия кинула клич своим, обещая, что еще несколько форлеонских котов появятся тут к ночи. Все же они сильные звери, умные и проворные. Однако мне было тревожно. И грызло сомнение в том, что моя идея хоть как-то оправдает тот сумасшедший риск, на который мы готовы сегодня пойти. «Пора», — негромко сказал демон, когда небо окончательно потемнело. «Лучше вылетать заранее. Будь осторожнее», — шепнула на прощание Рия. Мои братья уже спешат. Они успеют помочь твоим друзьям, однако тебе помочь будет некому. Хм, со мной останутся тени и друг, которому ты еще не научилась доверять. Усмехнулась я как можно увереннее и запрыгнула в седло. И даже там найдутся сильные руки, которые сумеют меня подхватить. «В прошлый раз мы уходили туда всей стаей», — опустила голову кошка. «Несколько сотен лиё, многие тысячи других, но вернулись обратные единицы. Там погибла моя стая, Гайде. Там погибли мои дети, мой партнер, который прикрывал их до последнего». И там едва не осталась похороненной наша последняя надежда. Сейчас ты стала такой надеждой. Я 200 лет ждала этого дня. И вот ты, наконец, пришла и снова уходишь, не зная, вернешься ли когда-нибудь обратно. Я сжала зубы. Сколько можно повторять? Не дождетесь. Я не собираюсь помирать или отдавать кому-то знак. Поторопи лучше своих братьев, если уж они решили помочь. «Они здесь», — неожиданно подняла голову кошка, и в темноте ее зеленые глаза ярко сверкнули. «Они только ждут разрешения войти». «Пусть заходят», — кивнула я с седла, и с любопытством уставилась на 6 массивных, еще более крупных, чем Рия, теней, бесшумно выступивших из-за деревьев. «Ого, неплохие ребята». «Всем привет, кого долго не увижу, и мои пожелания успеха». «И что?» Донеслось до меня удивленное сразу на несколько голосов. А потом вперед вышел крупный темно-серый кот и с сомнением посмотрел. «Ты и что? Такой молодой». «Молодая», — тихонько фыркнула я, вспомнив о шлеме. «Рия, просвети своих друзей по моему поводу, а мы полетели». «И не хороните меня раньше времени. Я не люблю, когда плачут по пустякам». Лин развернул огромные крылья, заставив подошедших котов с шипением отпрянуть, и глубоко присел. «Взлетать придется быстро, а лететь над тучами так надежнее. Поэтому держись крепче и постарайся не замерзнуть». «Давай уж, философ, и смотри, если я свалюсь, то по возвращении намылю тебе шею». «Хм, принято». Со смешком отозвался демон, и огромной черной птицей устремился в небо. До того, как ошарашенные присутствием демона Лиё успели опомниться, и до того, как самый крупный из них разразился бешеным рыком. «Прости, Рия, но это твои братья», — малодушно подумала я, судорожно цепляясь за короткую шерсть. «И это ты предложила им присоединиться, так что объяснять насчет Лина тоже тебе». «Тебя они послушают, а я для них пока что никто. Правда, если вернусь, то буду разговаривать уже по-другому, но до тех пор...» «Лети, Лин, лети, родной. Этой ночью нам с тобой предстоит очень много дел». Поднявшись на такую высоту, что светящаяся во тьме полянка превратилась в крохотную белую точку, я окинула взглядом разлившееся внизу бескрайнее зеленое море и нахмурилась. «Лин, что искать-то будем? На что похожа печать?» «Я без понятия. У каждого мага она своя». «Приехали. А что она вообще такое? Холм какой, позорный столб, жертвенный алтарь? На что мне ориентироваться?» «На энергию смерти. У некромантов она только такая. А на что похожа? Айд ее знает. Может быть, зачарованной плитой, рядом с которой зияет провал. Может быть, просто висящей в воздухе сетью. Может выглядеть, как обычное заклятие, привязанное к мертвой плоти. А может, тот маг вообще сделал ее невидимой, смотря насколько у него была богатая фантазия». «Ты думаешь, он и есть тот жрец, который покорил степи и создал Неверон?» — с беспокойством спросила я. Лина, задаченно прянув ушами, заложил широкий круг, держась над притихшим лесом как можно выше и старательно высматривая внизу что-нибудь, что выбивалось бы из общей картины. Дыру в земле, к примеру, нору какую, какая была бы похожа на прорыв, лысый холм, развалины древнего замка. Я тоже смотрела, но внизу простирались лишь непроходимые джунгли, в которых не было ни просвета, ни разрыва, ни намека на нужное нам место». И оборотня рядом больше не было, чтобы подсказать направление. «Не уверен, наконец отозвался Шерри. «Помнишь, что сказал Хохотун? Что у его повелителя есть еще один хозяин?» Помрачнела я. «И что я ему на один кутний зуб. Ты прав. Значит, у нас в наличии целых два темных мага. Причем одному из них как минимум 200 лет. А второй по силе превышает первого настолько, что даже старшие твари испытывают перед ним благоговение». «Маги могут жить очень долго», — согласился Лин. «Мои хозяйки, например, меньше, чем по столетию не жили». «Что? Лин, сколько же тогда тебе лет?» «Не помню», — тут же смутился Шейри. «Но знаю, что чем сильнее маг, тем дольше он живет. Я слышал, были и такие, кто по 5 веков одолевал. Но мало, очень мало. Хотя, конечно, жрец наверняка может прожить и больше». Я покачала головой. «Получается, что жрец, если это его печати, просто наделал их и ушел по своим делам, а присматривать за хозяйством оставил кого-то помоложе и пошустрее, чтобы и твари успевал выводить, и границы стерег. Как думаешь?» «Возможно. Молодой бы не успел накопить столько сил на печати. Даже если и живет почти столько же, сколько сам жрец. Некроманты силами не делятся. И вряд ли тот, который сильнее, пожертвовал молодому львиную долю своей добычи. Жрец, если бы хотел, давно бы Форлеон под корень извел. Однако он почему-то не торопится с этим. И тварей за пределы Харона не больно пускает. Получается, его устраивает такое положение дел, невзирая на попытки Рейзера все изменить. Просто Форлеон ему нужен». «Конечно. Иначе печати стояли бы не здесь, а в Невероне». «А может, в Невероне просто нет того, что есть в долине?» – предположила я. «Чем степь отличается от Форлеона?» «В степи пусто», – тут же отозвался Лин. «Долина гораздо богаче и ресурсами, и лесами, и просто живыми существами». «Чем богата?» «Я даже замерла от неожиданности». «Так может, в этом вся соль? Может, жрецу на самом деле важны не мертвые, а живые? С трупов-то что взять, кроме слизи, вони и разлагающегося мяса? А живые – это сила, причем много. Что ему стоит преобразовать ее из живой в мертвую? Сменить знак с плюса на минус, а? Если уж тени и эреол это могут, то почему бы не уметь ему? Тем более, если это гораздо проще». Шерри поперхнулся и опасно вильнул в сторону, заставив меня с тихой руганью вцепиться ему в шею. «Проклятие, Лин! Осторожнее!» «Прости, я просто никогда не думал об этом с такой точки зрения». «Блин, так подумай и скажи мне тогда, может, мы не там смотрим? Может, надо не глазами смотреть, а вторым зрением? Искать не холм, не дыру, не разрушенный замок, а просто место, которое вытягивает на себя энергию? Как мой зуб, помнишь?» Шерри удивленно дрогнул и заложил новый круг, кружа под облаками, как огромный орел. Однако первой неладное заметила все же я, и лишь потому, что не успела перенастроиться на новый лад. Вообще-то я сперва решила, что это просто соринка в глаз попала, потому что настойчиво мелькающая внизу черная точка была совсем крохотной. Однако потом я заметила, что она выписывает ровные круги над одним и тем же местом. Почти как мы, только радиус заметно меньше. «Лин, да это же ворон!» Удивилась я, запоздала, сообразив, что это за точка. «Где? А, птица?» «Да, это точно ворон. Смотри, где он кружит». «Далеко», — прикинул расстояние Лин. «Почти на границе со вторым треугольником». «Давай проверим. В моем мире ворон издревле считался проводником для потерянных душ. Единственная птица, которая якобы могла спуститься в подземный мир и добыть там живой и мертвой воды. Наверняка он не просто так там кружит». Я не стала признаваться, что однажды ворон мне здорово помог. С теми самыми крыльями, кстати, на которых кое-кто теперь так лихо закладывал виражи. Чую, не зря там появился пернатый помощник. Не верю я в такие совпадения». «А у нас черная птица считается непреложным спутником владыки Айда», — очень тихо признался Лин. «Только мы называем ее не вороном, а враном. «Да какая разница? Летим!» Шерри на меня подозрительно покосился, но послушался. И, поймав ветер, направился в сторону кажущейся крохотной птицы, которая без устали наматывала круги над Хароном, словно указывая нам дорогу. Я аж изъёрзалась вся, пока мы добрались до нужного места. Но едва мы приблизились и начали снижаться, как крылатый проводник сложил крылья и камнем рухнул вниз. Я с досады чуть не стукнула себя кулаком по колену. Остановило только то, что приходилось сидеть в крайне неудобной позе, поджав эти самые колени чуть ли не под подбородок, потому что крылья у Лина были большими, широкими и занимали очень много места, в том числе и по бокам. Так что поставить ногу там было практически негде, и сидеть приходилось, согнувшись в три погибели. А Лин для страховки отращивал на спине толстые и очень тугие отростки, которыми привязывал меня к себе наподобие ремней безопасности. Из-под такого и захочешь, не свалишься. Ремень, конечно же, придумала я, но демон согласился, что это необходимо. Тем более, что поначалу летун из него был, откровенно говоря, не очень. А я долго не могла привыкнуть к его манере бороздить небеса. Это сейчас мы уже были как заправские летчики, и про воздушные течения знали, и поворачивать без воплей научились, и приземляться стали без синяков на заднице. И вообще, только мертвую петлю пока еще не попробовали. Но про нее я специально помалкивала. Демон у меня впечатлительный, а временами еще и азартный, так что нет. Как-нибудь потом ему расскажу про наших асов. Если он и надумает это повторить, то, пожалуйста, без меня. Хватит с нас полетных экспериментов. Ничего не вижу. Пару секунд спустя признался Лин, когда мы решили, что нашли то место, где видели ворона. Один лес вокруг, никаких просветов. Погоди. Я прикусила губу. Сейчас я взгляну по-другому, а ты спустись чуть пониже, ладно? Шерри послушно начал сбрасывать высоту. Я же прикрыла глаза и, как в те времена, когда искала Мейера, потянулась мыслью вперед и вниз, ища хоть какое-нибудь завихрение, воронку или дыру, или что-нибудь другое, лишь бы было жутким, страшным и мерзким по ощущениям. Причем искала я так старательно, искренне полагая, что это будет нечто большое и неприятное, что даже не заметила, как снизу что-то слабо блеснуло. Так на излете. Краешком, как если бы натянутую между деревьями тоненькую леску вдруг пересек на мгновение солнечный луч. А когда глаз все-таки зацепился на это нечто, да еще Лин его едва не коснулся крылом, то я чуть не свалилась от ледяного укола, пронзившего мою левую ладонь, и завопила во весь голос. «В сторону! Лин, влево и вверх! Немедленно!» Честное слово, идущий снизу бледно-серый луч, который мы едва не зацепили, напугал меня до дрожи в коленях. Он был слабым, почти не выделялся на фоне черного неба. Тем более я бы никогда не заметила его при свете дня. Но сейчас, когда я смотрела не разумом, а знаком, когда мое существо, полное энергии равнины, коснулось этого мертвенного луча, когда я ощутила сконцентрированную в нем силу, мне стало физически плохо. Да так резко, что сама не ожидала. Меня мгновенно замутило, зашатало, затрясло, едва не вывернуло наизнанку. Хорошо Лин заполошно метнулся вон, иначе я бы точно рухнула вниз. А так только головой потрясла, сглотнула мерзкий комок в горле и, вытерев со лба внезапно выступивший пот, хрипло сказала. «Вот оно, Лин. Кажется, мы его нашли».